15 лет назад. «Тебе надо кое-что знать о лагере», — сказала Вивиан. «Никогда не приходи вовремя. Либо самой первой, либо самой последней. Даже в столовую. Туда особенно. Ты просто обалдеешь. Все эти сучки с ума сходят при виде еды». Это было мое первое утро в лагере. Мы с Вивиан вышли из душа и направились в столовую. Прошло уже 15 минут с тех пор, как прозвучал звонок, но она не торопилась и шла ужасно медленно, взяв меня под руку. Когда мы добрались до столовой, я увидела, что около здания ремесел и искусств стоит девочка с кучерявыми волосами. На шее у нее висел фотоаппарат. При виде нас в глазах у нее что-то мелькнуло. Узнавание? Тревога? Она быстро подняла камеру и прицелилась в нашу сторону. «Это кто?» — спросила я. «Бекка?» — уточнила Вивиан. «Не обращай внимания. Никто». Она потянула меня вперед. Там, рядом с дымящимися подносами, стояли работники в сеточках для волос. Мы пришли последними, и очереди не было. Вивиан оказалась права. Не то чтобы я в ней сомневалась, конечно. Позже нас пришла только улыбчивая рыжая вожатая. На ее рубашке было вышито имя Кейси. Она оказалась невысокой, почти с меня, а ее фигура напоминала грушу, отчасти потому, что карманы шортов оказались чем-то забиты. «Неужели это сама Вивиан Хоторн?» — спросила она. «Прошлым летом ты сказала мне, что ноги твоей здесь не будет. Соскучилась? Как я могу упустить возможность испортить тебе еще пару месяцев?» — отозвалась Вивиан и взяла два банана. Один она положила на мой поднос. «Эх, а я-то думала, что мне в этом году повезло». Вожатая бросила на меня оценивающий взгляд. Казалось, она удивилась, что я была вместе с Вивиан. «А ты новенькая, так?» Вивиан попросила две миски густой овсянки и снова отдала одну мне. «Эмма, это Кейси. Она тут раньше жила, сейчас работает вожатой. Проклятие всей моей жизни. Кейси, это Эмма». Я подняла и опустила под нос, пытаясь помахать. «Очень приятно». «Это моя протеже», — сказала Вивиан. «Ничего себе!» Кейси снова повернулась ко мне и похлопала меня по плечу. «Заходи ко мне, если влияние Вивиан станет совсем уж разрушительным. Я живу в Березе». Она прошла мимо, к кофейнику и тарелке с пончиками. Я успела заказать то, что хотела на завтрак — тост и бекон. Вивиан смерила взглядом мои тарелки, но ничего не сказала. Мы прошли мимо чавкающих и гремящих посудой девочек. Рассажены все были, как в школе, младшие с одной стороны, старшие с другой. И в тот момент я поняла, что нахожусь не в своей возрастной группе. Несколько ровесниц посмотрели на меня с завистью. Вивиан вела меня к старшим. Она кому-то помахала и усадила меня рядом с Эллисон и Натали. Я уже проснулась, когда они выходили из коттеджа в сторону душевых. Они пригласили меня присоединиться, но я осталась внутри, ожидая Вивиан. Я хотела, чтобы именно она научила меня азам. Эллисон и Натали напоминали мне славных девчонок из школы. Взрослая версия Хизер и Марисы. Вивиан отличалась от них. Я первый раз видела настолько прямолинейного человека. Я была застенчива, поэтому меня грело ее внимание. «Утречко, сучки», — сказала она. «Как спалось?» «Нормально», — ответила Эллисон, поковырявшись в миске с фруктами. «А тебе, Эмма?» «Отлично», — отозвалась я. Конечно, я соврала. В коттедже было душно и тихо. Я скучала по кондиционеру и звукам Манхэттена, раздраженно сигналящим машинам и сиренам вдали. В лагере шумели только насекомые, да едва слышно плескалось озеро. Скорее всего, я привыкну и к этому. «Как хорошо, Эм, что ты не храпишь», — сказала Вивиан. «У нас в том году храпели. Как будто корова подыхала». «Да ладно, ты преувеличиваешь. — отозвалась Натали. Перед ней стояли две порции бекона и остатки блинчиков с сиропом. Она вгрызлась в кусок бекона и продолжила. «Ты просто злишься, потому что она тебе больше не нравится». Я успела заметить, что между ними тремя установились странные отношения. Вивиан была заводилой, это очевидно. Натали, спортивная и слегка мрачная, сопротивлялась. Хорошенькая, тихая Эллисон всех мирила. Уже тем утром она выступила в привычной роли. «Расскажи нам про себя, Эмма. Ты же не с нами учишься, да?» «Конечно, не с нами», — отозвалась Вивиан. «Мы бы знали. Сюда ездит половина школы». «Я учусь в Дуглас Академи», — сказала я. Эллисон взяла кусок дыни и поднесла ко рту, а потом отложила. «И как?» «Да нормально. У нас там одни девчонки». «И у нас», — сказала Вивиан. «Я бы реально убила, только чтобы провести лето подальше от этих шлюх». «Да зачем?» — спросила Натали. «Ты и так делаешь вид, что половину из них не замечаешь». «Да-да. А сейчас я делаю вид, что не замечаю, как ты обжираешься беконом», — быстро отозвалась Вивиан. «Продолжай в том же духе. На следующий год поедешь в лагерь для толстяков». Натали вздохнула и положила недоеденный кусок на тарелку. «Эллисон, хочешь?» Эллисон покачала головой и отодвинула от себя тарелку с фруктами. «Наелась». «Да я пошутила», — сказала Вивиан, явно раскаиваясь. «Извини, Нат, серьезно. Ты выглядишь нормально». Она улыбнулась и слово повисло в воздухе. Это было оскорбление. Весь завтрак я следила за Вивиан и ела кашу, только когда она хватала свою ложку. Я не брала банан, пока его не взяла она. Она съела половину, я последовала ее примеру. Я даже не притронулась к тосту и бекону. Я считала, что дело того стоит. Вивиан, Натали и Эллисон ушли из столовой пораньше, чтобы подготовиться к уроку стрельбы из лука. У них был продвинутый уровень, только для старших. Я должна была держаться в своей возрастной группе. Я решила, что это будет ужасно скучно. Подумать только, что со мной сделала одна ночь в коттедже Кизил. Я снова прошла мимо девочки с камерой. Она вдруг встала прямо на моем пути, и я замерла на месте. «Ты что делаешь?» «Предупреждаю. По поводу Вивиан. Что ты имеешь в виду?» «Не дури. Со временем она на тебя окрысится». Я сделала шаг вперед, пытаясь выглядеть круто, как прошлым вечером. «Да о чем ты?» Девочка с камерой растянула губы. Но это была горькая ухмылка, а не улыбка. Она почти оскалилась. «Узнаешь».